тебя был? Ты жила с... Аги, не надо было тебе говорить. Я знала, что ты шум поднимешь. Я обиженно. Шум подниму? У меня есть полное право поднимать шум, узнав, что моя девушка на самом деле уже жила с каким-то парнем. Кто это? Я его знаю? Аги, нет, да, вообще-то я кто? Кто из них это был? Аги, Мартин. Я громко крича: «Мартин! Мартин! Но у него же глаза слишком близко посажены. Ты не могла жить с человеком, у которого так близко посажены глаза. Ты ошиблась, этого не может быть». Аги, Вилл, у тебя истерика. Я... Это не истерика, это я. Я просто остаюсь самим собой. Тебе тоже стоит это как-нибудь попробовать». Я знал всех ее бывших. После нашего четвертого свидания я настоял, чтобы она о них рассказала. Из всех семерых Мартин мне особенно не понравился. Аги было всего 17, когда она встретила его в ночном клубе в Ноттингеме. Через 3 недели она переехала в комнату в его общежитии и, в конце концов, в его спальню. Ему было 20. И он изучал политику в политехническом институте. Он был жалок. При виде его вспоминались лозунги типа «Аристократов на фонарь». Примечание. Лозунг времен Великой Французской революции восходит к тексту Марсельезы. С рождения и до 18 лет он воспитывался в частном пансионе, где занимался греблей, собирал марки и играл в D&D. Примечание. Игра на основе романов фэнтези. Но школу он закончил из рук вон плохо, поэтому в Оксфорд его не взяли, и он удовлетворился тем, что поступил в политехнический институт. Понимаю, что если он будет придерживаться прежнего имиджа, его, вероятно, изобьет до смерти толпа социалистических активистов, которые ежедневно дежурили у студенческого профсоюза, продавая «Милитант». Мартин, этот ни к чему непригодный, бесполезный щеголь Мартин, решил создать себя заново. Примечание. «Милитант». Леворадикальный листок. Он решил стать ярым фанатом группы «Смит». Бесследно исчезли хлопчатобумажные брюки, джемпера с треугольным вырезом, рубашки с мелкими пуговками и неопределенная стрижка, а вместо этого на свет явились все признаки маргинала. У него была дурацкая челка, как у Морриси, дурацкое пальто, как у Морриси, дурацкие ботинки, как у Морриси. И это еще ничего, но где ему удалось найти дурацкие очки, как у Морриси, которые подошли к его маленьким, как бусинки, чрезвычайно близко посаженным глазам, мне никогда не понять. Я так много знал о Мартине, потому что, когда я в третий раз ездил в Лондон на поиски жилья, по воле злой судьбы сидел в рейсовом автобусе рядом с этим мерзавцем. Я с ним познакомился за 4 года до этого в Королевском дубе. Аге пришлось представить нас друг другу, потому что неожиданно для нее и для меня его группа «Очаровательные люди», подражание «Смит», естественно, выступали там с концертом. В течение всего пути до Лондона 5 часов, черт подери, он говорил только об Аге, как сильно она изменила его жизнь. Что меня задело во всей этой истории с сожительством, так это то, что Аги не придавала этому никакого значения. Она прожила с ним 3 месяца, потом бросила его, стала встречаться с другим студентом, с которым познакомилась в другом ночном клубе, и вернулась жить к матери. Я видел во всем этом эпизоде угрозу нашим отношениям. Когда все, что у тебя есть, это ты сам, отдавать всего себя кому-то другому 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, согласитесь, это все-таки имеет определенное значение. Она с легкостью пошла на то, чтобы сойтись с Мартином, несмотря даже на его глазки-бусинки. Тогда почему она не была готова провести остаток жизни со мной? Если бы я знал наверняка, что в один прекрасный день окажусь в одной квартире с Аги, и так пройдет вся наша жизнь, я бы больше ни о чем не волновался, я бы был счастлив.